мне вовсе не улыбается оказать Антинее ту вынужденную услугу, ради которой этот любезный Сигейр бен Шейх завербовал нас. Установив это, я должен был учесть еще то, что моя жизнь не принадлежит мне, и я не вправе располагать ею с такой же свободой, как это может делать всякий иной исследователь, путешествующий во имя своих личных интересов. На меня же возложены некоторые поручения, которые любой ценой я должен выполнить. Если бы я мог получить свободу, уплатив за нее той несколько необычной монетой, которая, очевидно, здесь принимается в уплату за гостеприимство, я постарался бы по мере своих сил дать удовлетворение Антинее. Я совершенно уверен, что мудрая наша церковь, и в частности та община, членом которой я надеюсь стать, не осудит меня за этот вынужденный грех. Наоборот, я убежден, что мой образ действий будет немедленно оправдан и, быть может, кто знает, даже одобрен. Святая Мария Египетская при подобных же обстоятельствах отдала свое тело лодочникам и не только была осуждена за это, но даже прославилась. Ибо, творя грех, она преследовала благую цель, а цель оправдывает средства. Но данный случай, к сожалению, нельзя подвести под ту же рубрику. Предположив даже, что я сумею удовлетворить самые нелепые капризы этой дамы, я, тем не менее, все-таки буду водворен в красный мраморный зал под номером 54 или 55, если ей заблагорассудится сначала обратиться к вам. При этих условиях было бы непростительной слабостью согласиться исполнить ее желание. Что же в таком случае вы собираетесь предпринять? Что я собираюсь предпринять? Маранш откинул голову на спинку кресла, пустил под потолок густой клуб дыма и улыбнулся. «Ничего», — сказал он, — «и думаю, что этого будет достаточно, видите ли. В таких делах мужчина имеет огромное неоспоримое преимущество над женщиной. В силу чисто физических причин он может противостоять любому насилию этого рода бесконечно долго, даже вечно. Женщина же нет». И он добавил с иронической улыбкой: «Принудить к этому можно только того, кто сам этого захочет». Я опустил глаза. «Я пытался, — продолжал Маранш, — воздействовать на Антинею, пустив в ход самые сильные диалектические орудия, но тщетно. В конце концов, истощив весь свой арсенал аргументов, я спросил ее, почему в таком случае не господин Лемеш? Она расхохоталась и ответила мне: почему не пастор Спардек? Лемеш и Спардек — ученые, которых я глубоко уважаю. Но ты, очевидно, плохо рассмотрел их, — добавила она со своей воистину очаровательной улыбкой. Затем последовало несколько комплиментов моей внешности, на которые мне нечего было ответить. Антинея удостоила меня еще следующим объяснением. Лемеш, как ученый, чрезвычайно полезен мне. Он знает испанские и итальянские языки, приводит в порядок мои бумаги и стремится упорядочить мою божественную родословную. Достопочтенный Спардек говорит по-немецки и по-английски. Граф Беловский в совершенстве владеет славянскими языками. Кроме того, я любила его как отца. Он знал меня еще тогда, когда я была совсем ребенком и не помышляла еще о тех глупостях, которые тебе известны. Все эти люди необходимы мне для общения с навещающими меня здесь представителями различных национальностей, хотя в последнее время я так далеко зашла вперед в изучении этих языков, что почти не нуждаюсь в их посредничестве».